Пролог. Дикий ветер бушевал над Атлантическим океаном. Вихрем проносился над полями западных графств. Дождь острыми иголками вонзался в землю и в человеческую плоть, словно стремился разрушить все, с чем соприкасался. Цветы, радовавшие буйством красок с весны до поздней осени, поникли и почернели от пронизывающего холода. В коттеджах и пабах люди держались ближе к каминам и говорили о своих фермах, починке крыш и о близких, эмигрировавших в Германию или Америку. И неважно было, уехали они вчера или 20 лет назад. Ирландия давно теряет людей, а язык тот и вовсе почти утрачен. Порой разговор заходил о бедах, о бесконечной войне на севере страны. Но Белфаст был далеко от деревушки Килмихил и географически, и духовно. На западе Ирландии люди гораздо больше думали не о политике, а об урожае, о скотине, о свадьбах и о похоронах, которые могут случиться зимой. В нескольких милях от Килмихила находился коттедж Брианы Конкенан. Она сидела на кухне, где от включенной духовки шел жар и вкусно пахло пирожками, и смотрела, как холодный дождь беспощадно барабанит по клумбам в ее саду. Водосбор, наверное, погибнет, и наперстянка тоже. При одной мысли об этом у Брианы защемило сердце. Надо было, конечно, выкопать цветы и пересадить их в маленький захламленный сарайчик на заднем дворе. Но буря налетела так стремительно. «Ничего, весной еще посадишь!» Мэгги внимательно изучала профиль сестры. Бри переживала за цветы, как мать за детей. Мэгги вздохнула и погладила свой увеличивающийся живот. Ей до сих пор казалось невероятным, что вышла замуж и ждет ребенка она, а не сестра, которая прям-таки создана для семейной жизни. «Представляю, с каким удовольствием ты займешься цветами!» «Возможно, но вообще-то мне нужна оранжерея. Я уже начала просматривать каталоги. Надеюсь, мне удастся ее построить. Если жить экономно, то к весне она, вероятно, сможет позволить себе эту роскошь. Мечтая о цветах, которые распустятся в новом стеклянном домике, Бриана вынула из духовки очередную порцию румяных пирожков с брусникой. Мэгги привезла ягоды издалека, с дублинского базара. «Вот, возьми домой!» Бриана протянула сестре корзинку с горячей выпечкой. «И возьму!» Мэгги усмехнулась и, выхватив из корзинки пирожок, принялась перебрасывать его с ладони на ладонь, чтобы немного остудить. «Но сперва, как следует, наемся сама!» «Ты можешь мне не верить, но Роган держит меня впроголодь, взвешивает каждый кусочек, который я пытаюсь положить в рот. Но он же хочет, чтобы вы с ребенком были здоровы. А, по-моему, его гораздо больше волнует, чтобы у меня на талии не наросло жира». Бриана критически посмотрела на сестру. Будучи уже на 6-м месяце беременности, Мэгги округлилась, в ней появилась душевная мягкость, умиротворенность. Какой резкий контраст с прежней Мэгги, сгустком энергии, комком нервов. «Счастливица», — подумала Бриана, — «она влюблена и знает, что ее любовь взаимна». А вслух сказала: «Что касается жира, то его у тебя наросло уже предостаточно». Сказала и увидела, что в глазах Мэгги зажглись вовсе не злые, а лукавые огоньки. «А я соревнуюсь с коровами Мерфи и, между прочим, побеждаю!» Доживав один пирожок, Мэгги без тени смущения потянулась за вторым. «Через пару недель я уже не смогу видеть конец стеклодувной трубки, будет мешать живот. Придется переходить на другую технику». «Ты бы отдохнула от работы», — заботливо посоветовала Бриана. «Роган говорит, ты все его галереи заполонила своими экспонатами». «И что ж мне прикажешь делать, умирать от скуки?» «Нет, я тут замыслила одну оригинальную вещицу для новой галереи в Клере, которая откроется не раньше весны». «Ой, ну тогда мне уж точно не поздоровится. Роган ведь пригрозил привязать меня к кровати, если я буду рваться в мастерскую». Мэгги вздохнула, но Бри заподозрила, что сестра не станет особенно возражать, если Роган выполнит свою угрозу. Пожалуй, она даже не прочь, чтобы муж потихоньку прибрал к рукам власть в доме. Да, похоже, сестрица разомлела. «Я буду работать, пока смогу», — продолжала между тем Мэгги. «Господи, как же хорошо сидеть дома в такую погоду! У тебя, конечно, постояльцев сейчас не предвидится». «Вот и не угадала. Через неделю ко мне приедет Янки». Бриана налила Мэгги себе чаю и села за стол. Пес, терпеливо поджидавший хозяйку у стула, положил ей на колени свою большущую голову. «Янки? Один? Мужчина?» «Ага». Бриана почесала Конкобара за ухом. «Какой-то писатель. Он заказал комнату с полным пансионом на неопределенный срок и заплатил за месяц вперед». «За целый месяц? В такое время года?» Развеселившись, Мэгги покосилась на окно, дребезжащее под яростными порывами ветра. Погода не располагала к прогулкам. «А нас, художников, еще называют эксцентричными. Интересно, а какие книжки он пишет?» «Мистические романы. Я читала один. Мне понравилось. Он лауреат многих премий. По его книгам снимают фильмы». «Подумать только. Преуспевающий писатель, американец, проводит зиму в графстве Клер, обосновавшись в домашней гостинице B&B. Да, в пабе будет о чем посудачить». Мэгги облизала пальцы и окинула сестру взглядом художницы. Бриана прелестная женщина, белокожая, на щеках румянец, фигурка ладная, стройненькая, классический овал лица, нежные ненакрашенные губы. Вот только, пожалуй, серьезности многовато. В зеленых глазах застыло мечтательное выражение. Ноги длинные, волосы как огонь, густые, рыжие, непослушные, все время выбиваются из-под заколок. А еще она очень мягкий человек и чересчур наивна, хотя, будучи хозяйкой B&B, постоянно сталкивается с незнакомцами, и по округе о ней ходят разные сплетни. «Не нравится мне, Бри, что ты так долго будешь тут наедине с мужчиной». «Да я часто бываю одна с постояльцами. Я хозяйка гостиницы. Это мой способ зарабатывать себе на хлеб». «Да, но у тебя редко бывает только один постоялец, и уж тем более в разгар зимы. А мы в любой момент можем уехать в Дублин, и за мной некому будет присмотреть». Бриана улыбнулась. Слова сестры ее не столько обидели, сколько позабавили. «Мэгги, я же взрослая женщина. взрослая, деловая женщина, которая сама в состоянии о себе позаботиться. А, по-моему, ты всегда заботишься о других. Давай не будем об этом, — поджала губы Бриана. С тех пор, как мама живет вместе с Лотти, я ей почти не помогаю. Знаю я это почти, — вскинула голову Мэгги. Стоит ей тебя поманить, как ты несешься со всех ног выслушивать ее жалобы и таскаешь бедняжку по врачам, когда ей очередной раз бредет в голову, что она неизлечимо больна. Мэгги махнула рукой, злясь на себя за то, что опять не сумела побороть гнев и чувство вины. — Ну, ладно. Сейчас меня не это волнует. Меня волнует твой новый постоялец. — Грейсон Тейн, — подсказала Бриана, обрадовавшись, что сестра перевела разговор на другую тему. — Почтенный американский писатель, зарезервировавший комнату в тихой, приличной гостинице на западе Ирландии. Поверь, у него нет никаких видов на хозяйку этой гостиницы. Бриана поднесла к губам чашку и отпила глоток чаю. А я, благодаря ему, смогу заплатить за оранжерею. Глава первая. Бриане уже не раз доводилось принимать гостей зимой в разгар снежных бурь. Но, как правило, в январе